Похоже, однако, почему я должен верить? У тебя есть связь, проверь. Завтра встретимся. Думаю, наше предложение заинтересует тебя. Предложение я могу выслушать и сейчас. Необходимо унять болтливого политика. Время и место мы тебе укажем. 500 тысяч. Платить будет твой шеф. С такими деньгами ты с братом можешь уехать на год отдыхать, пока жизнь не нормализуется. Почему выбрали меня? Вас исполнители перевелись? Исполнители найдутся. У нас Вальтера 9-го калибра, что ты мне сунул под ребро, нет. А нам надо, чтобы след тянулся издалека. Вспомню, коли присвисту, та железка разобрана и давно в сточной канаве утонула. Я думал, ты не станешь понапрасну хорошую вещь выбрасывать. Пристрелен, надежен, пока другой найдешь. Да? Пообвыкнешься. Требуется время. Тебе это не с руки. А насчет улик? В случае чего можно сказать, что ты эту игрушку вчера по случаю для самозащиты приобрел у лица кавказской национальности. А что у пистоля биография сложная, так ты в том не виноват. А если кто считает иначе, пусть свои догадки подопрет фактами. Я правильно рассудил, Борис Сергеевич? Ты, командир, сложно объясняешься. И все-таки Вальтера у меня давно нет. Жаль, столько времени потеряли. Ильин открыл дверцу. Без того Вальтера ты человек ненужный. Однако переговори со своим шефом, может, что в голову избредет. Надумаешь, подъезжай на это место завтра в это же время. Контрразведчик вышел из машины, тут же подрулило такси и через секунду скрылось в потоке. Полковник историю Вальтера изложил верно. Мало того, именно тот Вальтер лежал в кармане галеи. Знали бы, брызнули химией в морду, пистолет забрали, а меня схоронили бы без цветов и салюта, подумал Галей. Но он ошибался. Ильин предполагал, какое оружие ему воткнул киллер под ребро. Но контрразведчику нужен был не только Вальтер, но и сам Галей. Именно он в нужный момент должен увести любопытных журналистов Гурову и компании. И тогда ведомство Ильина останется далеко в стороне. Генерал Орлов сидел в своем кабинете за столом, поигрывал карандашом и демонстративно не смотрел на Гурова. Тот стоял у окна и докладывал оперативную информацию о работе своей группы за последние дни. В низком кожаном кресле, стоявшем у стола генерала, крестив длинные худые ноги, расположился Федул Иванович Грач. В кабинете находился еще и Станислав Кричко. Он сидел в самом темном углу и делал вид, что не имеет к происходящему никакого отношения. «Вот в сущности и все, господа начальники. Только пустые слова, никаких фактов. Я бы не стал отнимать у вас время, если бы не один прискорбный факт. Я располагаю серьезной оперативной информацией, что полковник контрразведки Игорь Трофимович Ильин очень интересуется работой нашей группы. Контрразведка на то и существует, чтобы интересоваться. Плохо другое. Сегодня полковник Ильин встретился с разрабатываемым мною Галеем, беседовал с ним около 30 минут и мирно расстался. Я, уважаемый Федул Иванович, не сумел в очередной раз нарушить закон и подслушать разговор. Петр, «Как ты работаешь с таким наглым малым, не пойму», — пробурчал Грач.